АВН расстроился, в который уже по счету раз. Со всех сторон неразбериха и звоночки. Из обращения исчезают, пусть даже на короткое время, самые близкие и необходимые люди. Они появятся. Нечего, конечно, огород городить, но время-то не ждет. И недоброжелатели тоже. Еще эти амбалы со своей крокодилицей к Стасу прицепились. Этого надо было ожидать. Клуб становится известным, и мало ли кто сюда приходит. Это еще долго было тихо. Стасу надо крепко держаться, и если они заговорят о рэкете и прочем, сказать посоветуюсь. Пугаться и сразу же соглашаться на их условия нельзя. И потом, здесь все вместе, они решат, как быть. Может, еще Стасу придется тряхнуть стариной и ублаготворить кошалотку? Принять ее в члены клуба, что ли? — подумал Вейн. — Стас, — сказал он твердо. Тебе нельзя встречаться с ними один на один. Черт их там знает, что не вздумает. Возьми кого-нибудь из ребят, того же Сашу или Игорька. Стас занервничал. Что еще придет в голову этому придурочному? Как он себя подставил? Надо отмазываться. — Вальдемар Петрович, — сказал он укоризненно, — это что, мы им покажем, что боимся? Да они тогда нас с потрохами съедят. Наоборот, я выйду к ним один. Не боясь их ни грамм. Спрошу, что к чему, и в соответствии с этим буду действовать. Базара не будет, клянусь вам. Да и они не такие крутые, какими хотят представиться. Сразу же позвоню сюда. Но вы понимаете, что я не могу телефон оставлять на маму. Не звоню, не волнуйтесь. Значит, еще нет никаких событий. Но ты вообще звони, чтобы мы знали, где ты и как. Я же сказал, как только что-то будет... Не хочу маму тревожить. Мы живем по старинке. У нас телефонный аппарат один на всю квартиру. И стоит сейчас у мамы на кровати. Поэтому на пару дней с вами прощаюсь, Вальдемар Петрович, — сказал Стас огорченно. Но тем радостнее встреча, — добавил он весело. Вейн покачал головой, как умудренный старец, если был он таким, и посоветовал. Все вы такие взбалмошные все же. Вот и Лина, кажется, взрослая женщина. «А что удумала?» «А что?» — живым поинтересовался Стас. «Что?» — переспросил с осуждением Вейн. «Приехала сестра, привезла и жениха. Видите ли, наверное, заграничного. Лина будет тоже отсутствовать, прямо как сговорились. И Кику муж возревновал, она тоже исчезает на время. Но та, я думаю, либо наплюет и станет все равно ходить сюда, и нас еще ждет крупный семейный скандал. Хорошо, если только семейный. Либо ее посадят на цепь, и мы нашу кичку не увидим долго, пока она что-нибудь не придумает. Вот какое у нас сейчас положение. Хреновое, прямо скажем. Хорошо, хоть остальные мальчики на месте. — Ладно, — вздохнул по своему обычаю Вейн. — Иди, не держу. Чего уж тут. Только постарайся быть предельно осторожным. И на этом Вейн отправился на свое исконное место. За столик, в первый зал. А Стас несколько призадумался. Линка, конечно, хорошую фишку припасла для сумасшедшего Вальдемара. Но ведь ей могут и позвонить. Ну и что? Она подойдет. А сестру звать никто не будет. Короче, из кулька в рогожку, как говорит мама, что-то сварится. А вот Кикуля куда рванула? Чего это она исчезает? Она, которая часа не может пробыть без бомбина. Она сама говорила, что ждет минуты, когда уже прилично здесь появится. И все время просилась на работу хоть кем. И мужа своего она не боится ни капли. Тоже сама говорила. И живут они в отдельных квартирах. Она его под таким тяжеленным каблуком держит. Что-то она, милашка, придумала. Крученая, верченая, криминальная баба. Вот бы с кем они парочку достойную составили. Но она с этим дубиной Лехой. А у них со Стасом по сексу не очень. Она требует, чтобы ее заводили час. Да в любви признавались, да матом изъяснялись, да... А сама бледная, тощая, холодная, и глаза торчат. Совершенно ясная, как ты ее не трахай. Смотрит, будто изучает. Стас даже вздрогнул, вспомнив это. Зато они с ней всегда отлично болтали. Она, кажется, здесь. Он ее возьмет на понт и спросит, что она задумала. Ему-то не насвистишь. Стас пошел к бару и выпил хорошую дозу виски. Так легче трепать языком. А что сегодня придется это делать, он понимал. Хотя парням он говорить ничего не будет. Они прям его спасать попрутся. ВН скажет. А он наверняка сразу этого не сделает. Ему же надо обдумать и придумать. Стас только собрался идти, как за занавес заглянула Кика. — Вот ты где! — радостно уверилась она. — А я тебя там высматриваю. Пойдем куда-нибудь. Но для начала выпить. Налей. — Ты сегодня скромняшечка, — посмеялся Стас. — И говорят, мужика боишься своего, как бешеного пса. С чего бы? Кика хлебнула виски, передернулась и спросила. — А кто тебе рассказал? Стас снова улыбнулся. Сорока на хвосте принесла. Да не волнуйся. Вальдемар тут слезы по тебе лил. А куда ты меня зазываешь? Уж не трахаться ли? У тебя же есть приспособление, которое тебя устраивает. Адрюля. Кика посмотрела на него своими яркими, светлыми, холодными глазами. Да, Адрюля меня в этом плане очень веселит. Но дело не в сексе, Стас. То, что я тебе скажу, очень серьезно. И для тебя, и для меня. И если ты окажешься не тем, то... То что? Ты меня прикажешь замочить? Прикажу, — совершенно серьезно сказала она. Но, думаю, этого не понадобится. Пойдем во дворик, посидим. Они пошли на задний дворик, куда выходила терраса, и где обычно никого не было. Кика пошла ва-банк. Она рассказала Стасу о своей задумке. Обо всех превходящих обстоятельствах и о том, какую роль надо будет исполнять Стасу. Он слушал, будто куриный, половины не понимая, понимая только то, что вдруг началось неслыханное везение. Но ведь она такая сучка, что может использовать и обмануть, кинуть. Запросто. И он стал задавать ей каверзные вопросы, на которые она отвечала сходу и вполне логично. Продумала она все хорошо. Но ведь и он может что-то скорректировать, если увидит, что как-то не туда идет. У него есть кастет и пистолет с глушилкой. Кстати, он это хозяйство сегодня забрал. Всякие случаи могут быть у Лени. Этот Доброхотов еще навязался. Загранпаспорт, надеюсь, у тебя есть? Не надо корочку покупать? — спросила Кика озабоченно. Стас кивнул, а сам подумал, что загранпаспорт он забыл. И молодец Кика, что напомнила. Он стал мучительно думать, что он по спешке мог забыть еще, но ничего не придумал. Наличность в кармане. Кажется, все. — А ты отчаянный бобец, — сказал он с восхищением, вполне искренним. — А вдруг я трепло, или вообще не тот, за кого ты меня держишь, и пойду и настучу на тебя, или еще что-нибудь этакое совершу, а? — Ой уж, — сказала Кика презрительно, — будто я тебя не изучила за все время. Ты же денежки любишь. Любишь. Подонок? Или я не права? Порядочный человек. Она захихикала. Как хотелось сейчас же врезать ей по морде, чтобы пара фингалов вскочила, но он, естественно, сдержался. Считал он себя порядочным, но об этом не думалось. Но слышать такое про себя было обидно. Подонок. Да не поддоннее ее засыхи. Он ей еще покажет, небо в алмазах. Дура она все-таки. Разве можно оскорблять того, с кем идешь на дело? А Кика ржала. Ой, ну посмотрите, обиделся. Мальчик мой. Да не подонок, не подонок. Вполне нормальный парень. И вести себя будешь нормально, я уверена. Еще одно. Придешь, я тебя обыщу. Чтобы никакого оружия, понял? Это на всякий случай. Пистолет только у меня. Тоже на всякий случай. Думаю, что сегодня тебе уже стоит перебраться ко мне. — Нет, — ответил он твердо. — У нее еще вилами по воде, а у Линки, может, ждет миллион под половицей. Сегодня я не могу. Придется тебе подождать. У меня мать больна, слышала? Я сегодня должен к ней съездить, подбить бабки, как говорится. А с завтрашнего дня я в твоем распоряжении. Позвоню и приду. Кика скорчила недовольную мину, но понимала, что он прав. Семью надо как-то хотя бы на время успокоить, тем более хворую мать. Хотя, но это она так думает.